Глава 6. «Здесь?» — спрашивает таксист, затормозив возле ворот огромного коттеджа, из-за которого расходятся волнами звуки вечеринки. «Не знаю», — отвечаю честно и сверяюсь с геометкой, что прислала подруга. «Обычно все наши тусовки проходили у кого-то на квартире или максимум на чьей-то даче во время отъезда родителей, ну или с их разрешения. Но вот этот вот дворец мало напоминает дачный домик, а поселок — дачный кооператив. Подождите, пожалуйста, я перепроверю». Набираю номер подруги, но она не отвечает. Я повторяю попытку, но и в этот раз она молчит. «Мила, блин, ответь!» Я не представляю, как должна войти на территорию совершенно незнакомого дома. А что, если там вовсе не та вечеринка, о которой говорила подруга, и я попаду в сомнительную компанию? Понимаю, что от Антоновой я не дождусь ответа, и тогда вызваниваю Балу. «Да, Птах!» — раздается в динамике низкий голос нашего ударника. «Миш, я не уверена, что Милка скинула мне верный адрес». С опаской поглядываю на высоченный забор. «Можешь выйти и меня встретить?» «Без проблем», — басит парень. «Не бросай трубку». Слышу, как он движется куда-то. Музыка становится тише, раздаются взрывы хохота. «Ты еще тут?» — спустя какое-то время спрашивает он, и в трубке слышится лязг металла. «Да». Смотрю, как открывается калитка, и там вырастает Балу. «Я тут, в машине». Миха видит такси и идет к нам. Я приоткрываю дверь. 5 сек, расплачусь с водителем. Быстро отдаю несколько купюр мужчине и выпрыгиваю из авто. «Что это за место? Ты не представляешь, как я испугалась, когда увидела этот особняк. Думала, что Милка адрес не тот прислала». «Да мы сами обалдели, когда увидели», — захлопнул за мной дверь Балу. «Помнишь, мы недавно вспоминали Лёху Филимонова?» Слегка щурится парень, улыбаясь. «Лёху? Да, конечно. Интересно, куда он исчез после перевода в 8 классе?» «Так вот, он позвонил Дюше и предложил встретиться. А оказывается, он жил несколько лет в Америке. Папу перевели на родину, и Лёха захотел встретиться со старыми друзьями». «Ого, прямо день новостей!» — вырывается усмешка. «Пойдём, тебе понравится!» Миха кладет свои здоровые ладони мне на плечи и подталкивает к воротам. Мы входим во двор, и я замираю, видя огромную придомовую территорию, мощенную брусчаткой, аккуратной аллеей туй и красивых елей. «Иди вперед! Самое интересное на заднем дворе!» Дом действительно огромный, с белыми стенами и плоской крышей в стиле домов Майами. На крыльце кучкуются какие-то люди. Я замечаю пару знакомых лиц и машу им рукой. «А остальные наши где?» Хочу увидеть Тима и Джонни, чтобы рассказать им свои новости. «Тайка!» — налетает на меня Милена. «Ты приехала!» Она выглядит слишком радостной. «Конечно, последние дни лета. Улыбаюсь и смотрю ей за спину, где у огромного бассейна танцуют наши одноклассники, кое-кто из параллели и совершенно незнакомые для меня люди. Пойдем экскурсию устрою», — тянет меня за руку подруга. «Мил, давай потом. Мне сначала надо найти парней». «Вон они», — говорит Балу. Перевожу взор в указанном направлении и вижу Тимоху и Женьку в окружении других наших одноклассников. «Пойдем, пойдем. Лёха про тебя тоже спрашивал». Тянет меня Милена, перекрикивая музыку. Мы обходим бассейн, приближаясь к группке людей. «Смотрите, кого мы с Михой нашли!» — громко кричит подружка. Все взгляды устремляются в мою сторону. Вижу, как расцветает Тимоха, когда замечает меня, и улыбается Джонни. Кажется, вечер действительно проходит хорошо, и парни в отличном настроении. Среди парней замечаю Полинку и Нику из класса и высокого русого парня, пожирающего меня взглядом. «Привет, Птаха!» — улыбается он белозубой улыбкой. «Фил, ты что ли?» — с трудом узнаю в этом богатыре нашего тощего Лёху. «Кто же еще? Ну, иди сюда!» хватает меня за руку и тянет к себе, заключая в богатырские объятия. «Какая ты стала!» Он слегка отстраняется и восхищенно осматривает меня. «Да ты и сам изменился нехило!» Улыбаюсь, пораженная такими метаморфозами. «И как?» — довольно прищуривается бывший одноклассник. «В лучшую сторону!» — говорю смущенно я. «Что будешь пить?» — спрашивает он. «На правах хозяина дома хочу за тобой поухаживать». Лёха не отводит от меня глаз. «Просто лимонад», — произношу неуверенно. «Принято. Жди здесь и никуда не уходи», — подмигивает он и уходит в сторону импровизированного бара. «А за нами поухаживать!» — вырывается обиженная у Ники. «Ты что, забыла?» — усмехается Мила. «Лёха же с первого класса по тайке сох». «Точняк!» — тянет одноклассница. «Но теперь-то с ним любая замутит». «Ты чего так долго?» — внезапно портится настроение у Тима. «Мама знакомила со своим мужчиной». «Ясно», — хмурится он. «Надо поговорить». Смотрю на него и Джонни. «О чем?» — напрягаются оба. «Отойдем, и я все расскажу». «Пошли тогда», — зовет Тимоха. «Дождемся Леху, и тогда пойдем». «А вот и я», — возвращается Филимонов, держа в руках лимонад с трубочкой в виде зонтика, при этом не сводя с меня глаз. «Блин, Тай, ты правда отпадно выглядишь», — смотрит на меня восхищенно. «Спасибо», — забираю бокал, краснея как помидор. «Кстати, народ», — повышает он голос, — «хочу вам представить своего друга. Мы вместе учились в Америке, а теперь он, как и я, вернулся на историческую родину». В животе у меня холодеет, когда слова бывшего одноклассника доходят до меня. «Мой бро Вадим», — похлопывает он по спине высоченную темную фигуру, прожигающую меня взглядом. Я поднимаю глаза выше и встречаюсь с глазами хама, который пообещал превратить мою жизнь в ад.